Она, как и я, тоже трех утащила. Попытался мою рыжую начальник облабить. Она ему глаз выбила. Вот так-то. Мы с ней переписывались почти весь срок, заочница. Кент один, спасибо ему, адресок подкинул. Она раньше освободилась и год ждала меня, а ты говоришь. Когда Савелий Напичкиной такой информацией о хозяйке дома переступил порог, приготовился увидеть этакого сорванца в юбке. Его удивлению не было предела. Их встретила симпатичная, пышная молодая женщина с огромными зелеными глазами и совершенно рыжими, можно сказать, огненными волосами, заплетенными в одну косу с ладонь толщиной. «И где только такие выращиваются?» — с улыбкой, стараясь скрыть свою растерянность, произнес Савелий, пожимая нежную и мягкую ладонь и дивясь, как это милое создание могло выбить начальнику глаз. «Савелий меня кличет». «А меня Шурочка», — чуть жеманничая проворковала она. «А выращивают таких во Владимире?» Она подмигнула и тут же крикнула. «Розочка, иди познакомься с дядей Савелием!» Буквально через минуту, держа в одной руке за ногу огромную куклу, а в другой пластмассовый трактор, девчушка лет пяти выбежала к ним в коридор. Мгновенно оценив обстановку, бросила в сторону своей игрушки и буквально запрыгнула на руки Савелию. «Меня Розочкой зовут, а тебя как?» Она погладила ручонкой по щеке Савелия и тут же непосредственно воскликнула. «Ой, какой колючий! Вручит, биться нужно, когда к женщине идешь!» Все вокруг рассмеялись, а Савелий смущенно провел рукой по щеке. «Действительно, подзарос чуток!» «Она кого хочешь смутить», — заверила хозяйка дома, пытаясь забрать ее у Савелия. Но девочка обхватила его за шею и не хотела идти к матери. «Вот любит мужиков, хоть убей. Дай же дяде Савелию раздеться, доченька!» Вероятно, этот довод убедил девочку, и она позволила матери взять ее с рук смущенного Савелия, который, прежде чем раздеться, вытащил из свертка огромную коробку шоколадных конфет и притянул девочке. «Ну, теперь любовь до гроба! Чего-чего, а конфеты мы любим, да, доченька?» «Конечно, любим, но ты всегда больше кушаешь, чем я!» — серьезным видом заявила Розочка. «Ну вот, и до матери добралась», — покачала головой женщина. «Раздевайся, Савелий, не стесняйся и не бойся, мы только на язык такие смелые». «А я думаю, не только на язык», — улыбнулся Савелий и протянул сверток Сергею, который стоял в дверях и довольный наблюдал за шутками своих домочадцев. «Что это?» — пожал плечами Сергей, принимая тяжелый сверток. «Я же говорил, припасы, фрукты, шампанское, коньяк, колбаска». «Да вы с ума сошли!» — всплеснула женщина руками. «Идите в гости, накупайте продуктов, а то у нас ничего нет». «Вы...» — усмехнулся Савелий. «Ну ты, какая разница?» — она была явно обижена. «Да, земляк, тут ты маху дал!» — недоволен был Сергей. «Бросьте, ребята, я же от чистого сердца!» — повторил Савелий слова Сергея, сказанные им в машине. «Ладно, я сам виноват. Не догадался, зачем ты у Праги тормознул. Все, ехать пора». «А может, пусть стоит? Не думай, деньги есть». «Снова ты со своими монетами? Мне же машину нужно напарнику отгонять», — он задумался. «Короче, звоню ему сейчас. Если он дома, то через час вернусь. Если нет, то часа через 3-4. Пока, Рыжик». Он чмокнул жену в щеку, передал ей пакет, хлопнул на прощание Савелия по плечу и быстро вышел. Савелий снял полушубок, шапку, пригладил торчащие волосы и пошел туда, где скрылись мать и дочь. «Пока я ужином занимаюсь, ты, Савелий, давай в ванную, там есть все, и мочалка, и мыло, и полотенце. А чем побриться есть?» «Ага, стыд достала!» — воскликнула девочка, захлопала в ладошки. После ванны, свежевыбритый, Савелий почувствовал себя каким-то удовлетворенным и посвежевшим. Ему хорошо было в этом счастливом, мирном и уютном доме. Но особенно волновала Савелия неожиданная нежность ребенка. В какие игры только не вовлекала его девочка! Начиная от кукольного царства, где Савелий исполнял одновременно несколько ролей — папы, брата, сантехника, дедушки — и кончая прятками, казаками-разбойниками, где ему отводилась почетная роль скакуна, на котором маленькая Розочка ускакивала от разбойников, то есть от мамы. Время пролетело настолько незаметно, что когда взрослое женское население квартиры стало настаивать на том, чтобы детское население отправлялось спать, то Савелию не меньше, чем девочке, не хотелось расставаться, и они вдвоем уговорили маму Шуру продлить игры еще на полчаса. Вскоре пришел и отец, который чуть не обиделся на Савелия за то, что он не притронулся ни к пище, ни к рюмке, дожидаясь его с работы. Его недовольства хватило только до второй рюмки, и они сидели за столом чуть ли не до рассвета, вспоминая свою прошлую жизнь. Как ни странно, но жизнь Шуры, точнее ее детство, почти полностью совпадала с жизнью Савелия. Рано потеряла родителей, затем детдом, трудная жизнь после детдома и эмоциональный срыв, окончившийся лишением свободы. Этот ночной разговор настолько сблизил их, что они казались друг другу родными. Шура и Сережа предлагали различные варианты устройства своей будущей жизни. Это не могло не растрогать Савелия, и был момент, когда он с трудом удержал слезы. Спать они разошлись в четвертом часу. Савелий мгновенно уснул. Он проснулся от ощущения, что на него кто-то смотрит. Не сразу сообразив, где находится, Савелий прислушался, не решаясь открыть глаза. «Розочка, не мешай дяде Савелию спать! Он очень устал!» — услышал Савелий голос Шуры и сразу все вспомнил. «Мамочка, ну как я ему помешаю, если только сижу и смотрю на него, и все!» — прошептал в ответ совсем рядом детский голосок. «Иди поиграй с деткой, а когда он проснется, я позову тебя». «Нет, мамочка, я хочу здесь сидеть, и когда он откроет глазки, чтобы увидел меня», — возразила она шепотом. «Господи, чем он заслужил такую любовь чужого ребенка?» Он не выдержал, открыл глаза и протянул руку девочке. Ни слова не говоря, она тут же бросилась к нему, прижалась щекой к его шраму и тихо прошептала. «Я жду-жду, а ты все не просыпаешься, не просыпаешься, тебе больно здесь?» спросила она, осторожно притрагиваясь пальчиком к его шраму. «Нет, совсем не больно», — улыбнулся он. «Это ты с мальчишками подрался?» «Нет, я с дерева упал и ошкарябался». «Вот и я говорила Сашке, что можно с дерева упасть, и будет больно-больно», — рассудительно проговорила она. «Все-таки разбудила негодница», — воскликнула Шура, входя в комнату. «А вот и годница, а дядя Савелий сам отоснулся. Правда ведь сам?» Розочка посмотрела на Савелия голубыми глазенками, которые могли вот-вот заплакать. «Ну, конечно, сам», — подтвердил он. «Сергей тоже встал?» «Не, не только встал, но уже и упылил и просил сказать, что заедет за тобой». Она посмотрела на часы. «Через час уже отвезет тебя туда, где ты вчера был». Она посмотрела задумчиво на Савелия, потом спросила. «Скажи, Савелий, это действительно связано с твоей девушкой?» «Отчасти», — ответил Савелий, не в силах обманывать эту женщину, которая с таким вниманием относится к его судьбе. «Может, не стоит ворошить прошлое?» — неожиданно спросила она. Савелий неуверенно пожал плечами и не нашел, что ответить. «Будь осторожен, Савелий», — тяжело вздохнув, проговорила Шура и медленно вышла из комнаты. Глава 105. Встреча с Воландом. 2 часа с лишним наблюдал Савелий с того самого места, с которого наблюдал вчера, однако никто не привлек его внимания. «Знаешь, Сергей, ты поезжай, а я еще здесь пооколачиваюсь», — решил Савелий. «Да у меня еще есть время, не в деньгах счастья», — весело отозвался тот. «Спасибо, поезжай», — упрямо сказал Савелий и вышел из машины. «Ты придешь к нам сегодня?» «Как получится». «Хорошо, телефон знаешь, звони, если помощь нужна будет». Сергей вопросительно смотрел на него, ожидая каких-то слов, но Савелий молчал, и тому ничего не оставалось, как подчиниться решению нового приятеля. «Ну что, я поехал?» «Доезжай и передавай привет Шуре, а Розочку обними за меня!» Савелий натянуто улыбнулся. «Да, дочурка с меня не слезет теперь, где дядя Савелий, и все тут!» «Ладно, не пуха, к черту!» — усмехнулся Савелий и направился под крышу детской беседки, повалил сильный снег. Сергей медленно поехал в сторону шоссе, несколько раз оглядываясь на Савелия и ожидая, что тот его вернет. Погода была мягкая, и Савелий нисколько не замерз. Он с интересом наблюдал за тем, как медленно, причудливо кружась в воздухе, падают снежинки. «Дяденька, оденьте мне варежку, а то у меня рука замерзла!» — неожиданно раздался голос сзади. Савелий обернулся и увидел девочку лет 8, которая тщетно пыталась натянуть пушистую рукавицу. Она была похожа на колобка, пушистая белая шапочка, такая же шубка и варежки. «Кто тебя так укутал, бедняжка?» — усмехнулся Савелий. «Мама боится, что я снова заболею и лягу в больницу, я очень слабенькая», — проговорила она чьи-то слова. «Спасибо, дяденька». «Пожалуйста, и желаю тебе больше не болеть». Дечушка подхватила веревку от санок, небольшую деревянную лопатку и направилась в сторону горки, где резвилось несколько ребятишек. На полдороги она остановилась и крикнула. «А вы любите на санках кататься?» «Нет, Чебурашка, боюсь санки раздавить», — рассмеялся Савелий. «А я не Чебурашка, меня Леночкой зовут. Вот». Она даже обиделась и, не оборачиваясь, продолжила свой путь. Несколько минут смотрел Савелий вслед девочки, отвлекшись от своего наблюдения. А когда повернулся, то вдруг увидел белоснежный «Мерседес», плавно заворачивающий с шоссе во двор. Еще не разглядев того, кто сидит за рулем, Савелий почувствовал, что это именно тот, ради кого он приехал в Москву. Он сразу хотел двинуться ему навстречу, но, увидев синие «Жигули», тоже повернувшись за «Мерседесом», Савелий сунул руку под полушубок и проверил пистолет. «Мерседес» остановился у третьего подъезда, а «Жигули» метров 5 сзади. Из-за них вышли двое высоких, крепких, сложенных парней, которые внимательно осмотрелись вокруг. Потом один остался рядом с «Мерседесом», а второй направился к подъезду и скрылся в нем. Теперь Савелий нисколько не сомневался, что это и есть силовые быки. Когда парень вышел из подъезда и чуть заметно кивнул хозяину «Мерседеса», тот, не торопясь, вылез из машины, повернулся, чтобы закрыть дверцу, и Савелий с изумлением узнал в нем того самого старика, который представился ему Владимиром Андреевичем, кассиром на пенсии. Моментально Савелий вспомнил его холодный пронзительный взгляд и такую же мерзкую улыбку одними губами при ледяном выражении глаз. Как вспышка возникли перед ним лица тех, кто погиб по вине этого паука, как окрестил его Угрюмый. Варламов, адвокат Татьяна Андреевна, Лариса. Нет, этот человек слишком задержался на этой земле. Хватит. Своей жизнью он должен ответить за погубленные жизни. Не думая о последствиях, видя перед собой только обезображенный труп Варлама, Савелий решительно направился к «Мерседесу». Когда до него оставалось 5 метров, Владимир Андреевич неожиданно взглянул в его сторону, по крайней мере, так показалось Савелию, и начал давить на клаксон раз, другой, третий. Это несколько сбило Савелия с толку. Он чуть приостановился и этим привлек внимание одного из боевиков. Тот внимательно посмотрел на него, сделав морду кирпичом. Савелий быстро прошел в нескольких метрах от машины Воланда, направляясь к третьему подъезду. Открывая дверь, он незаметно скосил глаза и увидел, как к Воланду бежала та самая девочка, которой он помогал натягивать рукавички. «Дедушка приехал! Дедушка!» Девочка бросилась в объятия Владимира Андреевича. Пораженный этим совпадением, Савелий растерянно вошел в подъезд и быстро поднялся на 2-й этаж и осторожно взглянул в окно, выходящее во двор. Владимир Андреевич, видно, очень любил свою внучку и позволял ей делать все, что захочется. Она повалила его в снег и стала забрасывать снежками, счастливо взвизгивая, когда ей удавалось попасть дедушке в нос, несмотря на его отчаянные попытки защититься руками. Глядя на эту веселую сцену, Савелий никак не мог понять, как в этом человеке сочетаются такие противоположные качества, как нежность, любовь к своей внучке и звериная жестокость к другим людям. Не ошибается ли он, решив, что именно этот человек повинен в гибели его друга? А если он ничего об этом не знает или совсем ни при чем? Пока Савелия одолевали сомнения, Владимир Андреевич поднялся, потрепал девочку по щечке, и она снова побежала на горку. Владимир Андреевич несколько минут с нежностью смотрел ей вслед, явно сожалея, что внучка так мало уделила ему внимания, и надеясь, что, может, подумает и вернется к нему. Но единственное, что дождался, девочка повернулась и помахала ему ручкой. «Иди, дедушка, я скоро приду!» — крикнула она и потащила санки в гору. Помахав ей в ответ, Владимир Андреевич направился к подъезду. Один из его боевиков, обогнав медленно идущего хозяина, первым вошел в подъезд. Несколько секунд ушло у Савелия на то, чтобы определить свои дальнейшие действия. То, что он задумал, мог поломать этот боевик, и Савелий решил избавиться от него, не причиняя тому излишних травм. Бесшумно сбежав на 1-й этаж, он быстро вышел на лестничную площадку и нос к носу столкнулся с охранником, в метре от которого шел Владимир Андреевич. Появление Савелия было настолько неожиданным, что парень, вздрогнув, бросил быстрый взгляд назад и только потом попытался вырвать правую руку из кармана. Этих секунд замешательства хватило Савелию для того, чтобы сильным и точным ударом в шею успокоить парня по меньшей мере на полчаса. После этого Савелий выхватил из-за пояса пистолет, в прыжке ударил Владимира Андреевича в живот, после чего тот со стоном согнулся пополам. Его лицо исказилось от испуга и боли. «Ну вот и свиделись, Володя Андреевич», — зло проговорил Савелий, держа пистолет наготове. «Говорков!» — с изумлением воскликнул тот, мгновенно забыв про боль в животе. «Не ждал меня, Воланд?» — ухмыльнулся Савелий. «Если честно, не ждал». Владимир Андреевич уже взял себя в руки и смотрел на Савелия без страха, даже с некоторым сожалением. «Как это тебе удалось выжить? Ума не приложу». «Да вот выжил, вопреки твоим молитвам. Сейчас тебе понадобятся другие молитвы за упокой твоей души». «Эх, жаль мне тебя, Савелий», — произнес он вполне искренне, а может быть, талантливо играя. «Я-то уже старик и пожил свое удовольствие, а ты? Что ты будешь иметь с моей смерти? Вот что мне интересно. Польза будет тем, кому ты мог бы еще принести зло». Савелий говорил спокойно, твердо, но вдруг перед ним снова промелькнуло изуродованное лицо Виктора. «Я тебя бы уничтожил раньше, если бы знал». Он даже зубами скрежетнул. «А теперь уничтожу только за то, что ты сделал с моим другом. Ты не должен жить. Ты подонок. Так только духи поступали с нами там, в Афганистане. Ты, конечно, можешь мне не поверить, но я твоего Варламова не приказывал изуродовать. Более того, он остался бы жив, если бы дал слово не шлепать языком. А он на принцип пошел. А в нашем деле, коли начал пахать, то можешь выйти только ногами вперед. Это, кстати, и тебя касается». Он попытался улыбнуться, однако улыбка получилась кривой, похожей на гримасу. «Я тогда еще при нашей первой встрече почувствовал, что либо ты пентюх и ничего не понимаешь, либо какой свой интерес имеешь». Он вздохнул. «Эмоции меня подвели. Ах, сирота! Ах, дедомовец! Ах, афганец! Вот и расхлебываю теперь. Ладно, давай кончай быстрее!» — обозлился он вдруг. «Куда это ты так торопишься?» — ухмыльнулся Савелий. «Не хочу шума лишнего. Внучка может напугаться». Савелий посмотрел на него в упор, но тот стоял спокойно, без малейшего испуга в глазах, и только чуть напряглись скулы, когда пистолет поднялся до уровня лба. И вдруг Савелий, не убирая пистолета, быстро обыскал его, но никакого оружия у него не было. «Я не для того им такие бабки плачу», — кивнул он на лежащего парня, — «чтобы еще и самому себя защищать». Не обращая внимания на его слова, Савелий расстегнул его ремень и выдернул его из брюк, затем подтащил его за шиворот к лежащему неподвижно телохранителю, вытащил и его ремень, сунул их к себе в карман. Потом проверил карман парня, хмыкнул, обнаружил милицейские наручники, покрытые никелем, покачал головой. «Не удивлюсь, если у него в кармане удостоверение сотрудника». «Всем кушать хочется», — хмыкнул Воланд. «Это точно», — сказал Савелий, вытаскивая из кармана парня маленький бельгийский браунинг. «Это хлопушка для клопов. Ее тоже хватает». «Хватало», — поправился Владимир Андреевич. «Сейчас мы с тобой мирно выйдем из подъезда. Ты прикажешь своим парням не вылезать из машины и бросить тебе от нее ключи. А если не подчиняться?» «Тогда я прихлопну тебя на глазах твоей внучки», — жестко проговорил Савелий, «хотя мне этого очень бы не хотелось. Хорошо. А потом?» «Потом сядем в твою колымагу, я за руль, а ты рядом, и поедем». «Куда?» «Увидишь. Не вздумай шутить со мной. Я быстрее стреляю, чем твои парни». «Вероятно». Воланд брезгливо посмотрел на лежащего. «Ладно, согласен». Савелий взял его под руки, левой рукой, а правую с пистолетом сунул под полушубок. «Нет, стой!» — передумал он и вытащил наручники. «Так вернее будет». Защелкнул их на руках Воланда, и чтобы их было не видно, накинул на них его махеровый шарф и обернул им руки. Они вышли из подъезда, как два приятеля. Почувствовав что-то неладное, парни, сидевшие в «Жигулях», мгновенно открыли машину и хотели выйти, но их остановил хмурый выкрик Воланда. «Сидеть! Пашка, ключи от машины! Быстро!» Переглянувшись между собой, они явно не знали, как поступить. «Вы что, не поняли меня?» — разозлился Владимир Андреевич. «Идиоты, ключи!» Он крепко выругался. Это подействовало на них отрезвляюще. Они никогда не видели своего